У подножия холма показался человек, ведущий за уздечку мула. Он заметил Ибн Сину, стал подниматься к нему. Ибн Сина, не желая ни с кем встречаться, быстро зашагал по тропинке вниз. «Эй, дервиш, куда заспешил?» — крикнул человек. Видно было, встречи и разговора не избежать. «Ассалам алейкум!» «Валейкум ассалам!» Весь обросший седыми волосами, длинноносый, с запавшими не то от голода, не то от болезни глазами, старик был одет в шаровары и рубаху, сшитые из лоскутков, изодранные чирыки на ногах, подвязаны шнурками. Из мешков, перекинутых через спину мула, выглядывали глиняный кувшин, а с другой стороны — тыквенный сосуд для воды. Видно был этот старик водоносом. Водонос на мгновение застыл, пристально вглядываясь в Ибн Сину ввалившимися своими глазами. «Чего шатаешься, дервиш? Ежели голоден, иди вон в тот кишлак или к нам в Рабат. Да и поработал бы, чем так попусту ходить и клянчить на пропитание». Седой оборванный старик напоминал кого-то. Но кого? Кого? Ибн Сину охватило неясное волнение. «Что же делать, раб Аллаха? Так мне, видать, на роду написано», — сказал он первое, что пришло в голову. Водонос, услышав голос Ибн Сины, как-то странно встрепенулся, немного отступил назад, прошептал. «О Аллах, может ли это быть? Ежели нищенство надоело, дервиш, иди в наш караван. Будешь погонщиком верблюдов, и на одежду заработаешь, и на хлеб насущный». «Какой караван? Большой. Из Исфахана в Бухару идет. Вон там, в Рабате стоит». «В Бухару, говоришь?» «В Бухару, говорю. А что, есть на свете невежды, не слыхавшие про священную Бухару? Все стороны света, все знают благословенную Бухару. Говорю, иди-ка с нами, и сыт будешь, и дело угодное Аллаху сделаешь». «Да-да». Он где-то видел этого человека. Давно, очень давно видел. Может, в Бухаре? «Благодарю за приглашение, приятель. Только стар я уже для погонщика». Ибн Сина пошел было дальше по тропинке, но, не пройдя и нескольких шагов, остановился, снова услышав возглас водоноса. «О Создатель!» Обернулся. Увидел тот самый миг, когда из рук водоноса выпал кнут, а сам водонос схватился за голову. «О Аллах всемогущий! Это ты, Абу Али? Ты?» «Шакалон?» — вскрикнул вдруг Ибн Сина. «Абу Али!» — бросился было водонос вперед, но будто испугавшись чего-то остановился. «Нет, глазам своим не верю. Абу Али Ибн Сина стал дервишем?» Знаменитый всему миру известный лекарь в одежде нищего клянчит кусок хлеба. Ибн Сина, тоже не веря своим глазам, стоял, словно онемев. Невероятно. Что за игры играет с людьми судьба? Друг детства Шакалон — водонос на чужбине. Что случилось с тобой, Шакалон? Как ты попал на чужбину? Пусть от меня отвернулось счастье, но почему оно от тебя отвернулось? Не спрашивай, Абу Али. «Дай сначала обнять тебя». Они обнялись, сели на траву, помолчали. И Шакалон, протирая заслезившиеся глаза, снова заголосил. «Нет, не верю, глазам своим. Мы слышали, Абу Али, что ты главный визирь в Хамадане, а ты дервиш, оказывается». Ибн Сина улыбнулся печально. «Какая разница? Главный визирь или дервиш, какая разница, Шакалон?» «Нет». «Удивителен этот подлунный мир, Абу Али, поистине удивителен и непонятен. Нет человека в твоем родном крае, кто не произносил бы твое имя с благоговением. А ты в это время здесь, ладно, Шакалон, хватит про меня, расскажи лучше про Афшану. Как там Бухара? Что в Афшане делается?» Абу Али», — Шакалон закачал головой, — «от той Афшаны, что ты знал, осталась лишь гора пепла. Не знаю, слыхал ты или нет, 5 лет назад на Бухару напал султан Махмуд. Слыхал. Но, коль слыхал, Авшана Абу-Али разорена. Все сады Бухары, все посевы, все растоптали боевые слоны султана. Ни о чем лучше не спрашивай, не терзай душу ни мне, ни себе, Абу-Али. Ибн Сина долго сидел, опустив голову, молчал. Потом с трудом произнес. «Выходит, ты, как и я, убежал от гонений султана Махмуда, бедный мой друг?» «Нет, Абу-Али, я пришел сюда с одной целью — найти единственного своего сына Шаюсуфа». «А что с ним случилось?» Шакалон тяжко вздохнул. «Не понять странности судьбы, не понять Абу-Али. Ведь его постигла та же участь, что и тебя. Он полюбил дочь Бутакес-Бегим. Ну та, степнячка Бутакес-Бегим, помнишь? Ты любил ее когда-то. А он полюбил дочь несчастной Бутакес-Бегим. Дочь зовут Каракес. И он, то есть сын мой, Шаюсуф, как и ты, разлучился с любимой, сделался скитальцем. Сейчас он тут, где-то в этих краях». Бутакес — глаза, как у верблюжонка. Каракес — черноглазая. Этот старый водонос, в своем ли он уме, или спятил с горя? Сын Шакалона влюбился в дочь, а сама Бутакес-Бегим жива? Померла. Пусть Аллах сделает пухом ее могилу. От той самой болезни померла, от которой ты ее когда-то лечил и вылечил. Осталась Каракес-Бегим, по воле Аллаха вылитая покойница. И глаза, и волосы, даже родинка на шее, помнишь, похожи, как две капли воды. И вот судьба ее тоже несчастная оказалась. Прошлой весной ночью на крепость нашего местного бека напали разбойники и украли Каракес-Бегим. А мой сын, о, Шаюсуф словно сокол Абу-Али, он был сарбазом у бека, отца девушки. Шакалон, то и дело тяжко вздыхая, долго рассказывал о горестных превратностях, выпавших на долю их всех. По его рассказу выходило, что похитителей девушки никто не знает. Одни говорят, что Каракес-Бегим схватили дрочливые степняки, другие, что ее выкрали по велению правителя Бухары Алитыгины. Ведь когда султан Махмуд напал на Бухару, взял он в плен любимую младшую жену и дочь Алитыгина. И Алитыгин, для того, чтобы вернуть жену и дочь, приказал похитить дочь Бека и Бутагес-Бегим и отправить ее в Исфахан, в подарок эмиру Масуду, в гарем сыну султана Махмуда. А сын Шакалона, прослышав о том, отправился по следам любимой в Исфахан. И сердце Шакалона отца тоже не выдержало. Нанялся водоносом каравана, и вот он здесь. Ибн Сина слушал Шакалона не очень внимательно. Мысли его были уже в Авшане, как птицы в родном гнезде. В большой белой юрте он видел Бутакес-Бегим, но он видел ее не такой, какой была она тогда, при первой их встрече, больной, беспомощной, с глазами полными слез. Нет. Он видел ее такой, какой она стала через месяц, когда выздоровела, будто заново рожденный на свет. Видел быстрой, шаловливой, с блестящими черными глазами, полными нежности и ласки. Своей любимой видел. Какое лечение он тогда ей назначил? Около 30 лет прошло, а до сих пор помнит. Назначил пить верблюжье молоко, добавляя в него сок цветов верблюжьей колючки. Предписал еще настойку из корней дикого лука, смешанную с соком столетника. Понемногу мясо молодого барашка, поджаренное не сильно, на соусе из ягод горького миндаля и персика. Он тогда во второй раз испытал на Бутакес этот сложный набор настоек из трав и корней. Первый раз он так лечил правителя Бухары Нуха ибн Мансура и был вознагражден за выздоровление тем, что получил доступ в знаменитую библиотеку. А когда вылечил Бутакес-Бегим, наградой была любовь этой удивительной девушки с чарующе нежными и задорными глазами верблюжонка. Помнится, всякий раз, когда молодой лекарь входил в юрту, Бутакес Бегим порывисто приподнималась на постели, и тогда бубенчики, монетки, колечки в ее длинных густых волосах звенели завлекательно и чарующе. Абу Али всегда останавливался у порога, сначала растерянный и неуверенный в себе при виде ее смущенной улыбки. А она, увидев его покрасневшим и понимая, отчего это, смеялась еще пуще, протягивала к нему белые руки, звенели ее браслеты, и слова ее звенели. «Заходите же, садитесь сюда поближе, досточтимый исцелитель». «Почему вы меня избегаете?» — продолжала она. «Приходите, но тут же, не посидев со мной, опять покидаете меня. Целыми днями жду, гляжу на входную занавеску, а вы...» Бутакес не шутила. Слезы стояли в глазах ее, и опять он видел беспомощно дрожащую родинку на ее шее. «Я, бедняжка, можно сказать, выжила благодаря вашему умению и доброму сердцу. Его я не забуду никогда, господин мой». Обращенные к нему 17-летнему лекарю слова «господин мой» звучали очень странно в устах дочери знатного бека. Он хотел сказать: «Больше не говорите так, Бегим», но не говорил ничего. От волнения язык его заплетался. «Ну и позвольте же мне встать с постели», — говорила Бутакес Бегим. «Позвольте выйти из этой клетки, побежать по траве, досыта надышаться свежим воздухом. Нет-нет, Бегим, гулять вам еще рановато». Но Бегим нетерпеливо отбрасывает назад свои мягкие волнистые волосы, поднимает к юноше пылающее лицо. Сквозь переливчатый звон девичьих украшений он слышит: «Сегодня не разрешите, завтра будет поздно». Как понимать эти пугающие слова? «Хорошо, пусть будет по-вашему, но, отец, веление врачевателя — законы для моего отца. Ну, раз так...» Беспредельная степь напоминала тогда яркий ковер, вытканный умелой мастерицей-степнячкой. Средь пышных, благоухающих трав горели огнем маки, и каждый алый цвет был величиной с пиалу. Шелком переливались цветы острогала жужжащими над ними пчелами. И словно цветы красовались белые, красные, коричневые юрты и украшали собою зеленую степь отары овец, табуны лошадей, могучие спокойные верблюды. Все живое радовалось солнцу, весне, приволью. А вокруг юрт бегали девушки, одетые в красную бязь и красный бархат, в округлых, сдвинутых к бровям шапочках с перьями. От веселого озорства и нежного смеха юных девушек сердце твое волновалось еще сильнее. Помнишь, Абу Али? Помнишь, как поздними вечерами, когда лошадей уже стреножили на ночь, коров подоили и потух в очагах огонь, юноши собирались в удаленных укромных местах и поджидали девушек. И вот старики погружались в глубокий сон, а девушки выскальзывали из юрт и бежали к аульским парням. Позванивали своими украшениями, перешептывались, посмеивались, а потом группки девчат и парней распадались на пары. Начинались игры. Самое интересное — в прятки. Эта игра заканчивалась поцелуями. И еще одна игра нравилась больше других — состязание в песнях, незатейливо шутливых и сердечных. Молодому лекарю-бухарцу, привыкшему не видеть женских лиц, эти озорные игры, песни, эта свобода неутаиваемой красоты казались чем-то невероятным. Он чувствовал себя здесь как бы в другом, непривычно прекрасном мире. Право выбрать принадлежало девушке. И Бутакес Бегим из всех молодых парней выбирала его, молодого бухарца. Когда начинали играть в прятки, она шепотом на ухо предупреждала заранее Абу Али, где будет скрываться, и горячие губы ее обжигали при этом щеку лекаря. Абу Али раньше всех иных находил ее, и тогда нестыдливые поцелуи Бутакес доставались ему, повергали в трепет. Абу-Али не знал песен девушек и парней из степи, но он любил и эти состязания. Полусидя, полулежа рядом с Бутакес, он все слушал и слушал, до рассветного солнца слушал то озорные, то печальные песни. И хотелось ему, чтоб ночи эти, полусон, полуявь, все длились и длились. Ибн Сина, закрыв глаза под лучами весеннего солнца, погрузился в молчание. Шакалон тоже молчал. Земляк знаменитый, хотя и в рубище дервиша, попал в плен воспоминаний. Зачем же разрушать этот грустный, но, видно, приятный ему плен? А воспоминания, словно бабочки с цветка на цветок, перепархивали с одного события на другое. Вот снова степь, расцветшая, нарядная, как невеста. Вот скачут десяток парней и девушек. Впереди, на Буланом, Бутакес Бегим. Грива Буланова украшена шелковой бахромой. За девушкой поспешают подруги-служанки, отцовы-слуги, и они оба, Шакалон и Абу-Али. Бутакес Бегим скачет лихо. Абу-Али хочется пустить во всю прыть скакуна, догнать девушку, посмотреть на ее открытое лицо, но он стесняется, стесняется нукеров. Следят, следят они за дочерью знатного бека. Достигнув поляны, усеянной маками, Бутакес Бегим обернулась, нашла взглядом его, Абу-Али, и, заговорщицки подмигнув, ударила своего Буланова камчой. «Догоняй, мол, джигит, не зевай!» И, почувствовав, как быстро, сильно, бешено забилось сердце, он пустил своего коня вскачь. Бородатый нукер гневно вытаращил глаза. «Куда ты летишь? Опомнись!» Но Абу-Али забыл о нем. Он мчится за Бутакес Бегим, а она, словно ветер, меняет направление скачки, сворачивает в песчаные барханы, в густой саксаульник. И конь Абу-Али, как птица, летящая за другой птицей, сам мчится туда же. Сзади кричат, кто предостерегающий, а кто весело, поощряя. Алые маки взметываются из-под копыт. «Бегим!» Оглаживая своего нетерпеливо храпящего коня, смотрит на Абу-Али и смеется радостно. «Вы молодец, мой исцелитель. Научились скакать, как настоящий джигит». «Нет, моя Бегим, нет, моя Бегим». «Вы сказали, моя Бегим, да? Скажите еще раз». В ее глазах стоят слезы, голос дрожит, но во всем облике чувствуется сила, решимость. Решимость сделать что-то такое, что совсем не вяжется с недавней болезненностью. Знаете, мой исцелитель, что отец завтра-послезавтра поднимает кочевку. Мы уезжаем, но я не хочу уезжать. Скажите же ему, что лечение еще не закончено. Скажите, что надо лечить меня еще месяц. Абу-Али понял все. Месяц? Вам нужен год для исцеления. «Целый год, моя Бегим!» Абу-Али слышит топот приближающихся коней свиты, но пока их еще не видно, и он, отчаянно рванув поводья, в мгновение ока оказывается рядом с девушкой. Их кони замирают. Абу-Али обнимает Бутакес, и она, закрыв глаза, приближает пылающее свое лицо к его лицу. Но топот и крики уже совсем рядом. «Запомните, мой исцелитель! Вы спасли меня от смерти, но теперь мне лучше умереть, чем расстаться». Абу-Али, спеша, задыхаясь, целует девушку в соленые от слез губы, в глаза, в черную родинку на шее. «Ты не лекарь, а дьявол. Ты посмел развратить дочь моего бека». Бородатый нукер, злой коршун, его глаза горят ненавистью, крепко сжатый кулак поднят над головой. «Ни слова больше! Не оскорблять почтенного исцелителя!» Голос Бегим дрожит, но он властный и сильный, этот голос. «Почтенный исцелитель?» — злорадно повторяет нукер. «Развратник! Скажу еще раз! И те развратны, кто желает подышать степным воздухом, а на самом деле спешат на греховное свидание! А ну назад! Все назад!» Нукер продолжая сквернословить, хватает коня Бутакес Бегим за уздечку, тянет назад. И последнее, что всплывает в воспоминаниях Абу Али ибн Сины, все в слезах, лицо Бегим. Спина и лицо, спина и лицо. Все оглядываясь и оглядываясь, уезжает от него девушка. Впрочем, не это грустное воспоминание последнее. Память, как непоседливая бабочка, перелетает на другое. Ранний час, предрассветный час. Абу Али почти всю ночь провел без сна, думая о Бегим. Пробудил его на рассвете топот лошадей. Прискакали служанка Бегим и вот он, Шакалон, тот самый, кто сейчас лежит рядом, подставив, как и Абу Али, лицо солнцу. «На стоянку Бека напал враг!» — кричит, рыдая служанка. «Быстрей, Абу Али, быстрей!» — кричит Шакалон. «Садись сзади на моего коня, держись за меня!» Издалека, из глубины степи, где находилось кочевье Бека, доносились невнятный грохот и ржание коней. Иногда слышались членораздельные яростные выкрики: «Руби их всех! Бей! Не щади! Бей!» Когда они прискакали на место стоянки, к холму, налетчики-враги уже умчались. Остались после них перевернутые казаны, дотлевающие кошмы юрт, иногда раздавались откуда-то из обломков и лохмотьев стоны. Были зарублены не только стражники-нукеры степного Бека, но и он сам. А Бутакес Бегим, ее и других женщин, разбойники увезли с собой. Ибн Сина долго ощущал гнетущую боль в сердце, будто все, что он припомнил, случилось не много-много лет назад, а сейчас и здесь. Что было бы с ним, если б тогда улыбнулась судьба и соединила его с любимой Бутакес Бегим? Ну, согласись на это ее отец. Были бы они с Бутакес счастливы, и стал бы он тем, кем стал. Смог бы написать те книги, которые прославили его. Стал бы он тем целителем, перед чьим искусством преклоняются ныне и простой люд, и великие мира сего. Ибн Сина усмехнулся про себя. Эх, Абу Али, Абу Али. Считаешься мудрецом, а мыслишь, как глупец. Достиг уже 50, а все рвешься к славе. Да разве счастливые мгновения, проведенные с той степнячкой, не прекраснее, чем мишура славы? В умении, в искусстве врачевания ты еще можешь преуспеть. А вот поди-ка преуспей в любви, поди-ка верни молодость. Ну, отдай тебе возможность выбрать, так что бы ты выбрал? Ибн Сина долго еще молчал. Сердце продолжало болеть, будто девушка по имени Каракес, о которой рассказал ему Шакалон, не чужая ему, будто она его крови, дочь его собственная. Лет 15 назад в Хамадане из-за козней придворных, от которых Шамс-уд-Давля, недалекий, не смог его защитить, скрывался он, помнится, в доме у одной вдовы. Миловидная эта вдова после смерти мужа осталась с дочкой лет 3-4. Ибн Сина жил в пристройке во дворе, а вдова с дочкой во внутренних комнатах дома. Сначала вдова стеснялась, избегала ученого, но постепенно, присматривая за его бытом и скарбом, привыкла к нему. Абу Али испытывал к ней чувство приязни, и к ней, и особенно к маленькой дочке вдовы, голубоглазой, с милой картавинкой девочки. Было самое жаркое время лета. Ибн Сина поехал по каким-то срочным делам в Исфахан и остался там на несколько недель. А когда вернулся, узнал, что девочке очень плохо. Она отравилась чем-то, а вдова потеряла голову, не знала, что делать. Ибн Сина тут же начал лечение. Сделал промывание, дал нужные лекарства. Девочка пришла в себя, открыла глаза, узнала его и прошептала посинелыми губами: «Отец». Как ни боролся Ибн Сина, но не смог спасти девочку. В ночь ее смерти, под непрестанные рыдания матери, Ибн Сина просидел с мертвой девочкой на руках до утра. Его терзали сомнения. В своем умении лечить и спасать, в благости небес и в том, что жизнь — самый ценный дар. Несколько долгих месяцев мучился он, будто лишился родного ребенка, а не чужого. Сейчас было то же. Ибн Сина посмотрел на Шакалона. «Это несчастная дочь, Бутакес-бегим!» «Каракес-бегим!» — подсказал Шакалон. «Каракес-бегим в Исфахане, у эмира Масуда в гареме? Это верно?» «Я сказал то, что мне сказал сын. А сын где?» «Неподалеку от Исфахана, в какой-то горной пещере. Отчаялся, решил отшельником стать. А Исфахан...» «Ворота города заперты, в городе мор». Ибн Сина вздрогнул. Побледнев, переспросил. «Черный мор?» «Да, так говорят. Люди мрут, будто с тутовника спелые ягоды осыпаются. Ни в Исфахан зайти нельзя, ни из Исфахана выйти. Все 12 городских ворот заперты. Что ж делать, я подумал. Месяц побыл у сына в горах, а потом вот нанялся водоносом в караван, который идет в Бухару. Хочу возвращаться домой, Абу Али». Хмурый Ибн Сина поднялся. «Я отправляюсь в Исфахан. Если хочешь, и тебя с собой заберу. Может, что-нибудь придумаем? Решай, Шакалон».